Я говорю о том доме, где я живу. Вот, с презрительным смехом она указала на распростертую у ее ног женщину, достойная причина разрыва между матерью леди и сыном-джентльменом. Вот кто причинил такое горе дому, куда она не могла бы войти даже в качестве судомойки. Вот кто был причиной страданий, жалоб и укоров, грязная тварь, которую подбирают где-то на берегу, чтоб позабавиться на часок, а потом швыряют назад туда, где она родилась. — Нет, нет! — заламывая руки, вскричала Эмили. — Когда он встретился мне впервые? О, если б этот день никогда не настал для меня, и он впервые увидел бы меня в гробу, я росла такой же невинной, как вы, или любая леди, и собиралась стать женою человека, выйти замуж, за которого было бы счастьем для любой леди. Если вы живете у него в доме, вы должны знать, какую он мог получить власть над такой слабою, тщеславной девушкой, как я. Я не оправдываю себя, но знаю хорошо, и знает он. А если не знает, то в час своей смерти, когда душа его будет объята тревогой, должен будет сознаться, что обольстил меня, и что я поверила ему, уверовала в него и полюбила. В тот же миг Роза Дартл вскочила, чтобы ее ударить. Лицо ее так потемнело и так исказилось от отвращения, что я чуть-чуть не выскочил, чтобы стать между ними. Но она промахнулась. Задыхаясь и дрожа всем телом от бешенства, она стояла теперь перед Эмили и смотрела на нее с неописуемой ненавистью. Подобного зрелища я никогда не видел и, кажется, мне никогда не увижу. — Вы его любите? — Вы! — вскричала она, судорожно сжимая и сжимая руку, словно ей не хватало только ножа, чтоб вонзить в жертву свою ярость. Эмили исчезла из поля моего зрения. Ответа не последовало. «И она смеет своим бесстыжим языком говорить о том мне?» — продолжала Роза Дартл. «Почему только не секут таких тварей? Будь моя воля, я бы засекла такую особу до смерти». Этому можно было поверить. Лицо ее было так искажено бешенством, что я боялся бы дать ей в руки орудие пытки. Потом она начала смеяться. Медленно и отрывисто, показывая пальцем на Эмили, словно призывая богов и людей стыдиться ее. «Она его любит! Это падаль! И она мне сказала, что он о ней заботился! Ха-ха! Какие лжецы эти торгаши!» Ее насмешка была еще более жестокой, чем ярость. Я предпочел бы стать объектом ее ярости. Но она давала ей исход только на мгновение. А затем, как нетрудно было ей себя сдержать, она подавляла свое бешенство. «О, чистый источник любви!» — продолжала она. «Я уже вам говорила, что пришла сюда для того, чтобы поглядеть, каковы твари, подобные вам. Я любопытна, и теперь я вполне удовлетворена. Еще для того, чтобы дать вам совет, поскорее найти свой дом и спрятаться среди тех превосходнейших людей, которые вас ждут, ваши деньги их утешат. Когда все позабудется, вы снова можете уверовать в кого-нибудь и полюбить. Я думала, что вы сломанная игрушка, что вы потускневшая мишура, которую выбрасывают вон. И что же оказалось? Вы чистое золото, настоящая леди, обольщенная невинность. Ваше сердце полно любви и веры. У вас именно такой вид, который вполне соответствует вашим басням. Раз так, я скажу вам еще кое-что. Вы меня слышите, прекрасная фея? Будет так, как я скажу. Снова на мгновение вспыхнула ее ярость, ее лицо судорожно исказилось, но потом она опять улыбнулась. «Скройтесь, если не у себя дома, то где хотите. Скройтесь где-нибудь подальше. Скройтесь там, где вас никто не знает, а еще лучше в безвестной могиле. Удивляюсь, как-то вы не нашли средства успокоить ваше нежное сердце, которое никак не хочет разбиться. Есть много таких средств. Я слыхала, их найти нетрудно. Рыдания Эмили прервали ее. Она замолчала, прислушиваясь к ним, словно к музыке. «Может быть, я человек странный, но я не могу дышать с вами одним воздухом», — продолжала она. «Это нездоровый воздух. Я его очищу. Я его очищу от вашего присутствия. Если вы останетесь здесь до завтра, я объявлю на лестнице, кто вы такая, и расскажу всю вашу историю. Мне говорили, что здесь есть честные женщины. Печально, если такая, как вы, женщина легкого поведения, укрылась среди них. Если же вы поселитесь где-нибудь в этом городе и будете заниматься не тем, чем вам полагается, а этим занимайтесь сколько хотите и сделайте одолжение, я возражать не буду. Помните, как только я узнаю, где вы находитесь, я окажу вам ту же услугу. А узнаю я очень скоро, можете не сомневаться, мне поможет джентльмен, который не так давно добивался вашей руки. Когда же придет, наконец, мистер Пегати? Долго ли мне это выносить? Долго ли я смогу это выносить? Боже мой! — воскликнула несчастная Эмили таким голосом, который мог тронуть в самое жестокое сердце. Но Роза Дартл все улыбалась. Что же я должна делать? «Делать, — повторил Роза Дартл, — наслаждаться счастьем, вспоминая о прошлом, погрузиться в воспоминания о любви Джеймса Стирфорта. Разве он не хотел выдать вас замуж за своего лакея? Или питать чувство благодарности к честному и достойному джентльмену, который соглашался получить вас в подарок от него, а не то можете выйти замуж за этого доброго человека и благодаря его любезности жить счастливо, если не найдете утешения в приятных воспоминаниях, в сознании собственных достоинств и того почетного положения, до которого в глазах каждого вас подняли, если же и это вас не удовлетворит. Тогда умирайте. Много есть подворотен и мусорных ям для тех, кто умирает от подобных огорчений. Выберите одну из них и отправляйтесь на небеса. На лестнице послышались отдаленные шаги. Я узнал их. Слава богу, это был он. Роза Дартл медленно отошла от двери. Теперь я ее не видел. Но помните... — сказала она медленно и жестоко, открывая другую дверь, чтобы выйти. — Я вас ненавижу и твердо решила отыскать вас, куда бы вы ни скрылись, и сорвать с вас прекрасную маску, если вы не исчезнете отсюда. Вот что я хотела сказать, и то, что сказала, сделаю. Шаги по лестнице все ближе, ближе. Он встречается с нею на лестнице, проходит мимо, он уже в комнате. «Дядя!» И страшный крик. Через мгновение я заглянул в комнату. В его объятиях она потеряла сознание. Несколько секунд он не сводил с нее глаз, потом нагнулся поцеловать ее. О, с какой нежностью! И накрыл ей лицо носовым платком. «Мистер Дэви!» — тихим, дрожащим голосом обратился он ко мне. «Благодарю Отца Небесного, что сбылась моя мечта. Благодарю от всей души за то, что он привел меня к моему ребенку». С этими словами он поднял ее на руки и понес вниз по лестнице, недвижимую и бесчувственную, а накрытое платком ее лицо было обращено к нему. Глава 51. Начало еще более долгого странствия. На следующий день, рано утром, когда я прогуливался с бабушкой в нашем садике, теперь бабушка гуляла мало, так как проводила много времени, ухаживая за Дорой, Она сказала, что меня спрашивает мистер Пегати. Он показался в садике, когда я шел ему навстречу, и, увидев бабушку, снял шапку, как делал это всегда, ибо питал к ней глубокое уважение. Я уже рассказал бабушке все, что произошло вчера. Молча она подошла к нему, от всей души пожала ему руку и похлопала его по плечу. Она сделала это так выразительно, что все слова казались лишними. Мистер Пегати прекрасно понял ее, как будто она сказала их тысячу. «А теперь, Трот, я пойду повидаться с цветочком. Она ведь скоро будет вставать», — сказала бабушка. «Надеюсь, сударыня, вы не из-за меня уходите?» — спросил мистер Пегати. «Если у меня не зашел ум за раз...» Мистер Пегати хотел сказать «ум за разум». «Вы уходите из-за меня?» «Вам нужно поговорить, мой друг, и лучше это сделать наедине», — заметила бабушка. «Я просил бы вас, сударыня, будьте добры. Останьтесь, если только моя трескотня вас не утомляет», — сказал мистер Пегати. «Вы хотите? Ну что ж, пусть будет так». Кратко, но доброжелательно, сказала бабушка. Опираясь на руку мистера Пегати, она направилась к маленькой беседке в глубине сада, где уселась на скамью, а я сел подле нее. Было место и для мистера Пегати, но он остался стоять, опираясь рукой на маленький дощатый столик. Прежде чем заговорить, он некоторое время стоял неподвижно и глядел на свою шапку, а я невольно обратил внимание на то, как ясно эта мускулистая рука выражает силу и непреклонность его характера, и как хорошо подходит она к его открытому лбу и волосам с проседью. «Вчера вечером я привел свое дитя», — начал мистер Пегати, устремив на нас взор, — «к себе в дом, где я приготовил все для ее прихода, и где долго-долго ждал ее. Прошло несколько часов, прежде чем она меня поняла правильно. А когда поняла, она опустилась на колени у моих ног и рассказала мне, как на молитве, обо всем, что было. Можете мне поверить, когда я слышал ее голос, какой он был веселый когда-то, и увидел, какая она несчастная, словно повержена в прах на землю, на которой некогда наш Спаситель писал благословенным своим перстом, я почувствовал, что сердце мое разрывается, хотя оно было полно благодарности. Он вытер рукавом лицо, даже не пытаясь скрыть, почему это делает, потом откашлялся. Но это продолжалось недолго, ведь я нашел ее. Как только я об этом вспоминал, все проходило. Право, не знаю, почему мне вздумалось теперь говорить об этом. Минуту назад у меня и в мыслях не было говорить о себе хоть бы слово, но так уж у меня это вышло, само собой, и я ничего поделать не мог. Душа у вас благородная. «И придет день, когда вам воздастся старицей», — сказала бабушка. Тень от листьев падала на лицо мистера Пегати. Он с легким смущением поклонился бабушке, благодаря ее на добром слове. Потом поднял нить рассказа и продолжал. «Когда моей Эмли удалось бежать...» На мгновение в голосе его послышалась ярость. «Из дома, где ее запер этот гнусный гад...» которого видел мистер Дэви, так оно и в самом деле было, как он рассказывал, да будет он проклят. Так вот, когда Эмли удалось бежать, была ночь. Ночь была темная, но на небе сияли звезды. Она была как безумная. Бежала по берегу, и ей казалось, что там стоит наш старый баркас. И она кричала нам, чтобы мы отвернулись, потому что это она пробегает мимо. Она слышала свой голос, так, словно кричал кто-то другой. и она поранила себе ноги об острые камни, но ничего не чувствовала. И вдруг, понимаете, так ей показалось. Наступил день, сырой, ветреный день. Она лежала на берегу, на куче камней, и слышала, как неизвестная женщина говорит ей —